Тренировался я в магии земли. По рассказам Линды выходило, что это лучшая защитная магия. Да и к тому же у меня были артефакты, здорово ее усиливающие. В итоге, хоть результаты я по-прежнему не видел, под конец занятий у меня возникло стойкое ощущение, что магию земли я стал понимать гораздо лучше, и, как только добью счетчик, обязательно попробую, что вышло. А пока, я встал, помахал руками и убедился, что рука полностью восстановилась. Пора заняться основным делом. За все время, которое я тут провел, мимо прошло не меньше 30 орков, преимущественно группами, но были и одиночки, двигающиеся в скрытности. Мое высокое восприятие позволяло их замечать, но только тогда, когда они подходили метров на 7 или даже ближе. И то, сначала это было всего лишь движение. И только поймав это движение и присмотревшись, я мог заметить и самого скрытого врага. Вот эти вот сраные невидимки и напрягали больше всего. Следующий урод может махнуть топором более удачно. К тому же они наверняка работают в координации с группами. Ладно, че тупить, погнали. В следующие 8 часов я мог умереть большее количество раз, чем за все предыдущее время, которое провел в этом мире. Орки действовали четко и слаженно. Каждую группу прикрывало несколько одиночек в скрытности, и если они замечали, откуда я нападаю, то сразу бросались на перехват. Мне приходилось довольствоваться одной атакой и очень быстро уходить. Благо спасала высокая скрытность. Хотя все равно за это время мне не менее 10 раз приходилось вступать в рукопашную схватку. Вернее, использовать магию. Трижды при этом ножи или стрелы врага пробивали мои щиты, но, по счастью, критических повреждений не было. В итоге базовый сценарий выработался следующий. Я ждал, пока откатится убийство из тени, и проводил под ним атаку ливнем стрел, потом стрелял еще раз и сваливал. Без убийства из тени я максимум позволял себе один выстрел. Орки учились вместе со мной, и вскоре первый из них при ранении успел отпиться зельем снятия негативных эффектов, чем привел меня в бешенство. Но были и удачные заходы. Как-то раз я залез на второй этаж и увидел поблизости сразу три группы врагов. На размышления времени не было, и жадность победила осторожность. Две мощные разрывные гранаты улетели прямо в центры двух скоплений врагов, и одновременно с тем, как они взрывались, я ливнем засадил в третью. Результатом этой атаки стало 7 погибших, а я без проблем успел уйти. Правда, потом минут 20 шел по прямой, так как на прошлом месте мне точно делать больше было нечего. Помогала и Виза. Мы точно не знали, спалили ее или нет, поэтому ликвидировала она только противников, двигающихся одиночками или парами. Счетчик медленно, но уверенно рос и, наконец, достиг заветной цифры. Поздравляем! Эксклюзивное задание. Убить 250 орков. Выполнено. Ваши внутренние органы стали прочнее. Первым желанием было соскользнуть по стене ближайшего полуразрушенного дома и развалиться на земле, но я пересилил себя и, достав из инвентаря самую простенькую из моих гранат, зашвырнул ее как смог далеко. А после того, как раздался взрыв, пошел в другом направлении. Кстати, мне досталось отличное усиление, особенно для человека и орка. Теперь под каменной кожей можно творить еще более смелые штуки. Точно, когда на 18-19 уровне я считал, что примерно равен по силе 27-28, я не учел многочисленные улучшения тела, полученные в подземельях. Теперь я уже 20-й, и с учетом магии и остального можно смело утверждать, что я сильнее большинства 30-х. Отлично. Вот только все эти расчеты для битвы один на один. Край. Один против нескольких. А снаружи меня, вероятно, ждет целая толпа. И надо придумать что-то реально интересное, чтобы суметь выбраться отсюда. Шел я часа два. Шел бы и дальше, но после затяжной битвы сил уже совсем не осталось, да и орки уже давно не попадались. Видно, все, как и ожидалось, двинули к тому месту, где грянул последний взрыв. Следующие 6 часов я спал, а потом долго и плотно ел. Они растянулись, но все еще в том направлении, откуда мы пришли, доложила вернувшаяся с разведки Виза. В пределах километров 3 тут никого не видела, но если ты магию хочешь колдовать, то лучше еще отойти километров на 5. Мало ли тут какой-то урод в невидимости скачет. Солидарен, улыбнулся я и погладил питомицу между ушей. Ну ты и вымахала, а ты корми лучше, и реально скоро тебя таскать смогу. Да чую, не за горами новое умение. Намек понял. Виза прикрыла светящиеся глаза и, задрав мордочку, распахнула зубастую пасть. Туда я и вылил порцию крови наследников внешников. Может, она так быстро растет именно благодаря раритетному деликатесу? Совет питомицы был мудр, и я ему последовал, еще дальше отойдя от орков, все больше расширяющих район поисков. В принципе, сейчас время работало на меня. Зеленокожие снаружи понятия не имеют, кто я и какие у меня возможности и планы. Они вообще могут допускать, что я какой-то местный элемент, и не исключено, что кто-то из присутствующих, если не все, получили квест на мое убийство. В любом случае они не будут долго держать снаружи много народу и с каждым часом безрезультатных поисков все больше будут склоняться к тому, что я так или иначе ушел. Но кого-то, безусловно, оставит, и именно мимо них каким-то образом нужно проскочить. Сначала я думал пойти на хитрость, надеть какой-то бесформенный балахон, вернуться, накрывшись им, и, выйдя из подземелья, тут же превратиться в орка. В самом начале кипиша этот вариант, вероятно, прокатил бы, но сейчас уже вряд ли. Скорее всего, они знают всех вошедших сородичей, и меня ждут расспросы, которые закончатся дракой. Даже если я в ней выживу, то спалю все, что можно и нельзя. Остается прорыв, и ввиду отсутствия у хоббита каменной кожи надо попробовать придумать что-то еще вдобавок к щитам огня и льда, которые, к слову, одновременно наложить нельзя. Они друг друга нейтрализуют. Мне предстояли эксперименты с визуализацией, поэтому нужно было найти дом с целыми стенами. И я нашел такой, вернее, даже круче. Каждая минута, потраченная на поиски, себя оправдала. Дом был двухэтажный и с чердаком. Этажи больше походили на решето и просматривались насквозь. Зато чердак оказался полностью цел, и забраться на него можно было только через маленькое окошко. Что я, пользуясь своими небольшими габаритами и ловкостью полурослика, быстро и сделал. «Отличное место», – прошептал я и призвал визу. «Сныкайся где-нибудь в одном из соседних домов и следи. Возвращайся через 3 часа. Будем есть. Будет исполнено, о великий». Я усмехнулся и уселся в дальний от окошка угол. Пришла пора проверить, действительно ли у меня появился прогресс в использовании магии земли, и заодно протестить трофейные артефакты. Ну что ж, приступим. Виза, сложив крылья, залетела в окно. «А-а-а!» Стеганул меня мысленный вопль, и питомица, резко изменив траекторию, зацепилась крылом за потолок и плюхнулась к моим ногам. «Ты кто? Куда ты дел моего друга Илью? Не кричи!» Усмехнулся я. «Что, все так плохо, писец? Я чуть башку тебе не снесла, между прочим. Что с тобой? Да испачкался немного, испачкался. Во, у тебя в голове образ есть из фильма «С земли старого», «Догма». Там демон из дерьма из унитаза вылез. Вот ты прям как он. Не преувеличивай, преувеличивай. Да я смягчаю. Реально ужас. Может, она и действительно не преувеличивала. Щит, который я пытался сделать, какой получался, такой и пытался, требовал расходных материалов. На чердаке их было мало, и в дело шли пыль, крошка и прочая грязь, которую сюда намело. После последнего эксперимента почти вся она осела на мне. Руки были серо-коричневого цвета, и, судя по реакции визы, не только руки. Пришлось переключиться с магии земли и создать немного воды, чтобы умыться. Тут главное было случайно не сколдовать в процессе сосульку и не самоубиться ею нафиг. Снаружи все чисто, и самих орков стало меньше, сообщила питомица, умяв 5 яиц. После той гранаты уже 14 часов прошло. Думаю, они считают, что ты ушел. Будем надеяться, кивнул я, жуя пирожок с мясом, целую сумку с которыми прихватил с собой из Татонга. У меня вроде движется все, но нужны расходники. Расходники, это что, камни? Из них буду броню делать. Ну, это не ко мне, разумеется, не к тебе. Просто рассказываю. А, ну рассказывай, излей душу верной спутнице. Кто, если не я, тебя выслушает? Я хмыкнул и глотнул вина. Если все пойдет хорошо, то через 2 часа заклинание будет готово. Я себе польстил. Через 3 часа у меня получилась только первая более-менее удачная попытка. Еще через 2 они стали более-менее регулярными. А еще через 1 час, несмотря на мощнейшие артефакты, у меня кончилась мана, и я свалился в обморок. Провалялся с 1 час, а потом на 6 ушел в магическую концентрацию. Блин, почему все надо делать этим обликом? Он самый неудобный для прорыва. Проворчал я, возвращаясь к тренировкам. «Как думаешь, если я сейчас эльфом или человеком стану, что будет? Система накажет». Мысленно заржала виза и, уйдя в инвиз, улетела. Наверное, улетела. Кто знает, что она в инвизе делает. Может, спать в углу завалилась, а может, напротив сидит и рожи мне корчит. Я вздохнул и, глядя на разбросанные вокруг камни, закрыл глаза. Лунная призма, то есть, земля, дай мне силу. Через 4 часа я понял, что готов к прорыву, и то, что сил на него у меня нет. Ну и хрен с ним, все равно нужно будет отдыхать, и лучше это сделать здесь, чем в центральном. Я завел биологический будильник и завалился на пол. Проснулся часа через 3 от того, что мне по щеке прилетело чем-то мягким, но тяжелым. Атас, танки в городе. Ты повторяя, ТС, орки на подходе. Значит, пора. Проверив инвентарь и панель быстрого доступа, я вознес короткую молитву системе, выпил экстракт из крови внешников, затем нахлобучил шлем и активировал возвращение. Это что здесь было раньше? Если даже спустя столько времени меня так ждут. Орков в радиусе метров 30 было рыл 40. Они стояли кольцом и держали в руках самое разнообразное оружие, в том числе и арбалеты. Тех мгновений, которые понадобились зеленокожим, чтобы сигнал с сетчатки их глаз дошел до мозга и показал, что перед ними не знойная арчиха или статный хринкс, а именно мерзкий хоббит, и на то, чтобы вскинуть оружие, мне хватило. Я врубил ускорение, швырнул вперед 2 дымовые гранаты и уже на бегу скостовал огненный щит, а поверх него, безжалостно круша мостовую ради материала, установил 3-сантиметровый каменный барьер, и на него тут же обрушился шквал стрел. Мимо, б, я метнул огненный шар в 2 преградивших мне дорогу орков, и когда один из них стал падать, то пробежал по нему, как по трамплину, и прыгнул. Тут мне помогло знание местности. Рядом росло одно из 3 высоких деревьев, расположенных на территории гильдии Проныр. В полете я выстрелил в него из арбалета с лебедкой, который Крисп мне подарил еще очень-очень давно. Веревка натянулась, и я врубил механизм. Гномья работа. Ноги едва коснулись земли, как меня дернуло вверх и пронесло прямо над головами 5 охреневших орков. Врубиться в ствол в мои планы не входило, и, не без сожаления выпустив арбалет из рук, я рухнул на газон и рванул вперед. В спину продолжали прилетать стрелы, но каменный барьер держался, а стена, ограждающая гильдию Проныр от города, быстро приближалась. 30 метров, 20, 10. Мне в спину ударило что-то тяжелое и сбило с ног, но ненадолго. Несколько раз кувыркнувшись, я достиг стены и быстро взлетел по ней. Передо мной раскинулась площадь, но разглядеть, что на ней происходит, я не успел. Следующее копье, или что там, садануло в плечо и сбросило меня вниз. Ударился о землю я больно, но благодаря умениям полурослика, экстракту и улучшениям тела ничего не сломал и даже не вывихнул. В 10 метрах от меня валялась перевернутая телега. К ней я и бросился. А там, пользуясь отсутствием посторонних глаз, ушел в скрытность. Первый орк залез на стену и растерянно вертел головой, когда я уже удалился на 10 метров. «Выкусите, суки!» Через 20 минут в обличии орка я снова входил на территорию гильдии Проныр. Суета стояла страшная, и, чтобы не выделяться, пришлось перейти на бег. Найти свободный системный шар труда не составило, и, быстро превратившись в хоббита, я получил 3-й ранг. Самое, сука, сложное очко умений, и от этого самое приятное. Выбегал за ворота гильдии Проныр я с широким оскалом на зеленой морде. Говорят, когда тебе бьют татуировку, особенно в каком-то очень болезненном месте, ты себе клянешься, что больше никогда на такое не пойдешь. Но потом, когда воспоминание о боли уходит, отказываешься от своих слов и снова ложишься под иголки. Что-то подобное я испытывал, идя сейчас по городу. Может, рискнуть и попробовать взять 4-й ранг? Там орков сейчас много быть не может, и вряд ли меня снова заставит их убивать. Не-е-е, нафиг. Это даже не безрассудство, это самоубийство. К тому же я еще не был на следующем уровне подземелья и только примерно представляю, что там меня ждет. В ближайшие несколько месяцев я наверняка еще посещу центральный, и тут, скорее всего, все еще будут обитать орки. Вот тогда можно и попробовать. А сейчас лучше получить другие, гораздо более халявные умения. Мой путь лежал в гильдию силачей. Пыром я в нее еще не поступал. Проникнуть на территорию оказалось еще проще, чем к Пронырам. Как и говорила Виза, вокруг все кишело орками, и на еще одного внимания никто не обратил. Пришло время узнать, как эти зеленокожие хмыри так быстро двигаются по уровням подземелья. На это у меня ушло всего несколько минут. Орки, как всегда, сделали все на самом высоком уровне и, чтобы не устраивать толчею, организовали сразу 5 пунктов выдачи зелий. Причем выдавали не только то, которое сокращало время восстановления между входами в портал, но и экстракт из крови внешников. По одному пузырьку того и того нарыло. Проблема заключалась в том, что выдавали они все это посредством именного квеста. Конечно, можно было попробовать проскочить на шару, но чуйка подсказывала, что это хреновая затея. Следовало придумать что-то другое. Метнуть гранату и воспользоваться суматохой, ага. И этим сразу объявить, что диверсант сменил место дислокации с гильдии Проныр на гильдию силачей. Визу тоже не отправишь и в невидимости не подойдешь. Вокруг ящиков кольцом стоит охрана. Я задумчиво бродил по территории гильдии от одного пункта выдачи к другому и никак не мог придумать, что же сделать. Начал появляться риск, что на меня обратят внимание. Вариант с гранатами уже не выглядел таким плохим. Помог случай. Только что получивший зелье орк рванул к порталу, не заметив бегущего туда же сородича. Через секунду они оба покатились по камням, при этом такой нужный мне пузырек вылетел и разлетелся на мелкие осколки. Ну-ка, что дальше будет? А дальше была перепалка и мордобой, который даже здесь никто прерывать не стал. В итоге торопыга, вдобавок к потере зелья, еще и выхватил люлей. Над ним ржали все, кроме раздающего. Мура, б, вонючий, заревел он, тыкая длинным когтем в провинившегося. 5 желтых кристаллов, или жди, пока пройдет 3 дня. Орк, огрызаясь на ржущих над ним сородичей, достал желтые камни. Ух ты, раздающий забрал компенсацию и без каких-либо расписок из отдельного ящика выдал запасной эликсир. И все, это же здорово. Конечно, есть риск, что так легко все прошло из-за того, что все произошло на глазах, но в любом случае других вариантов нет. Ненавижу попадать в неудобные ситуации, но что делать? Тем более, на самом-то деле, это не будет неудобной ситуацией, это будет хитрый обманный маневр. Я быстрым шагом пошел к самому дальнему пункту выдачи, а приблизившись к нему, побежал, и метрах в 10 случайно воткнулся в отвернувшегося зеленокожего. Мы покатились по мостовой, а пузырек с водой, который я предварительно зажал в руке, упал и разбился. «Какого ха, я?» – зарычал орк, вскакивая. «Не заметил, ран, не заметил». Зеленый кулак воткнулся мне в лицо, и я рухнул, сильно ударившись затылком. «Вот сука, как молотом зарядил!» Под смешки окружающих я поднялся. К счастью, моего противника удовлетворила быстрая победа, и он уже ушел. 10 желтых кристаллов, с ухмылкой глядя на осколки и на меня, произнес раздающий. «Вот гад, 5 лишних желтых кристаллов, это миллион золота. У меня только 5, прорычал я. «Ну и жди тогда 3 дня. Пойду у других попрошу». «Ладно, неудачник. Только ради победы орды». Вымогатель достал из ящика запасной пузырек. «Миссия выполнена. Я взял зелье, а потом спокойно получил временный ключ от подземелья 1-го уровня. Разумеется, меня интересовала его дальняя часть. Как оказалось, подготовка к визиту в данж заняла гораздо больше времени, чем его прохождение. Сука. А я так надеялся на очередной эксклюзивный квест и улучшение тела. Но, видимо, система решила, что я приперся сюда уже слишком крутым, и просто так засыпать меня халявой не стало. В итоге для выполнения норматива мне пришлось уничтожить около 30 бедных монстриков 4-5 уровня. Это заняло 10 минут, и то только потому, что мешали постоянно встречающиеся другие орки. Их по понятным причинам я пока трогать не стал. Когда я вышел из подземелья и получил умение за 1-й ранг, передо мной встала дилемма: отдохнуть сейчас или потом. Дело в том, что хоть зелье и снижало негативные последствия быстрых заходов в порталы, но далеко не полностью. Сейчас-то вход мне легко дался, но это из-за того, что я провел кучу времени в подземелье Проныр, а вот прям один за другим. Ладно, экзамен на 2-й ранг сдают в подземелье 1-го уровня, там меня сожрут, только если я надолго сознание потеряю, и то не факт, виза прикроет. Так что сейчас надо идти, а уж потом устраивать перерыв. Сжав волю в кулак, я пошел к тому пункту выдачи, где до этого светился меньше всего, и снова изобразил разбитый флакон и, разумеется, отхватил по щам. Но тут даже не обидно. Меня и молодежь в Грингре регулярно уделывала, а тут матерые вояки. 4 желтых кристалла, объявил раздающий. Вот ведь, мля, а вот это обидно. В следующий раз опять тут буду люлей отхватывать, а те жадные козлы пусть подавятся. Вар. Поблагодарил я и снова направился ко входу в подземелье. При сдаче экзамена на получение 2-го ранга эксклюзивного квеста снова не дали, и на все про все у меня ушло 20 минут. Самыми сложными из них были первые 5, к когда меня ломало после перехода через портал. Как потом рассказала Виза, меня реально вырубило на полминуты, и пока я медленно приходил в себя, один из жуков даже успел пожевать мой ботинок. Не, перед третьим заходом нужно хоть какой-то перерыв сделать, там монстры покруче будут, да и если меня вырубит на минуту, то можно пропустить эксклюзивное задание. К тому же третий раз за час разбить зелье, это перебор, могут запомнить. Выйдя из подземелья и получив умение за второй ранг, я пошел в общагу. В конце каждого коридора стояли постовые. Если дверь закрыта, комната занята. Ищи ту, что открыта, сообщил один из них и сразу же потерял ко мне интерес. Покинувшие гильдию люди поступили очень разумно. Все двери в комнаты изначально были открыты, что сохранило их от вандализма со стороны орков. Ведомый сентиментальными чувствами, я прошел в свою бывшую комнату. В ней спал орк. Огромного труда мне стоило подавить в себе желание его прирезать. Комната Грильды оказалась свободной, и именно в ней, закрыв за собой дверь, я и устроился. Оглядывая знакомые стены, кровать, на которую при одной из последних встреч я укладывал пьяную девушку, и осознание, что на десятки километров вокруг только орки, наполнили душу тоской. Зря я сюда приперся. Надо было в подземелье отдохнуть. Я выложил еду, достал кувшин с вином, налил в глубокую миску крови и разбил туда же 5 яиц. Виза уже сидела на полу и, широко раскинув большие крылья, облизывалась. Интересно, а где мои друзья? Пошли с силачами в столицу, туда не всех брали. Ушли в ополчение или к семьям, все может быть. И с очень большой вероятностью мы больше никогда не увидимся. С другой стороны, встретил же я в лесу Криспа, да и не вечно же будет война, и вообще, не исключено, что я окажу большое влияние на ее ход и приближу ее конец, ведь реально я уже сейчас сильнее большинства 30-х, вот еще наберу умения и уровней, гринтохорд этот у императора отберу, и кто не спрятался, я не виноват, еще бы дракона приручить, но тут у меня есть плохой пример Магнуса Первого. После ужина я лег спать, а когда через 6 часов проснулся, позавтракал и еще полдня просидел в магической концентрации. Мана лишней не будет, особенно с такими забавными эксклюзивными квестами, а отказываться от них я не намерен. Все, терпения больше не хватает. Маловат, конечно, перерыв, но, по крайней мере, как вчера, меня корячить точно не будет. К тому же снова предстоит разыгрывать сценку с разбитым зельем. Через полчаса я коснулся портала, который вел на второй уровень подземелья гильдии силачей, а еще через несколько секунд, стараясь не обращать внимания на разламывающуюся от головной боли башку, читал системное сообщение. Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание. Помощь разумному выполнить его миссию. Награда. Внеочередное улучшение тела. Предложение действительно в течение 1 минуты. Принять отказаться. Да что такое-то, ну почему нельзя по-простому все сделать, орков там завалить или обезьяну-мутанта, принять, нет, отменить, сука. Глава 9, привет, Илья, что это ты зеленый такой, и зубы вон какие отрастил, передо мной стояла фиолетовоглазая девочка Клари. Привет, севшим голосом прохрипел я, готовясь в любой момент хватать разумную и связывать ее. У тебя в этом облике защиты от ментального воздействия мало, раздалось в голове предупреждение Визы. Точно, и вот вообще не собирался на это очки тратить. Слушай, давай только сначала тактику обсудим. Время действия защиты закончилось. На нас бросились 2 ящера и приготовился стрелять камнемет. Я завалил их практически вслепую, так как внимательно следил за Клари. Девочка равнодушно наблюдала за происходящим и спокойно стояла на месте. Хвала системе, хоть поговорить удалось. Мочи, как уже однажды случалось, в руках девочки сверкнули 2 кинжала, и она с визгом бросилась на появившегося в проходе в соседнюю пещеру зеленокожего. Одновременно с этим в правом углу появилась надпись «Разумный убил 0,50 орков». Ну, пздец. Вопросы вроде «Какого хера?» Пришлось пока отложить. В 3 прыжка я обогнал девочку и, подлетев к удивленно смотрящему на меня орку, ударом щита двинул его по башке. Клари тут же подскочила и вонзила лезвие ему в шею. «Стой, не то свяжу», — рыкнул я, схватив ее за плечо. «Так стою», — пожала она плечами. «Нет же никого». Я схватил орка за ногу, а девочку за руку и отволок обоих в угол пещеры. Вроде здесь поменьше светящегося мха, а значит, должно быть темнее. «Виза, пока в невидимости патрулируй». «Хорошо, спроси, какого хера она тебя преследует?» «До расспросов дело еще дойдет, А пока надо подумать и одновременно расчленить и спрятать тело зеленокожего в инвентарь, как показал предыдущий квест. Чем позже о моей активности узнают, тем лучше. Итак, первое. В прошлый раз я встретил фиолетовоглазку в подземелье гильдии в столице. Второе. Тогда мне не послышалось, и она знает, что я многоликий. Третье. Система в подземельях воюет против орков. Что все это мне дает? Да ни хера такого, что имело бы практическое применение. Все это частички какой-то глобальной мозаики, с которой мне, вероятно, нужно будет разбираться в будущем. В текущий же момент это жуткий геморрой, доставшийся моей многострадальной жопе. 50 орков, без невидимости и с громкой обузой. С учетом того, что каждый орк весит сильно больше сотни килограммов, в инвентаре много их не поместится. У нас два варианта. Закончив с орком, я посмотрел на Клари. Или я тебя, мочи. Заорала разумная и бросилась на появившегося в проеме орка. Ее обогнала бронебойная стрела и вонзилась зеленокожему в живот. Он рухнул, а из другого проема тут же появился еще один. Голову ему снесла Виза. Разумеется, ее убийство девочки не засчиталось. Клари подскочила к раненому, но он, отмахнувшись лапой, отбросил ее метра на два. Когда подоспел я, он уже выхватил меч. Со стрелой в животе шансов у него было немного, и вскоре щит опустился на его голову. Клари подбежала и закончила начатое. Я снова отвел ее в угол и туда же оттащил два трупа. «Если я буду их убивать связанной, они не будут засчитываться», — с широкой улыбкой сообщила мне девочка. «Почему меня это не удивляет?» И, похоже, она не врет. Учитывая скорость появления врагов, расчленять их дальше смысла не было, поэтому я сразу сунул в руки Клари запасной лук и ядовитые стрелы. «Твоя задача — просто попадать. По одному разу. Какие классные!» Фиолетовые глаза девочки восхищенно расширились, и она протянула палец с явным намерением проверить, острые ли наконечники у отравленных стрел. «Порежешься, умрешь!» Перехватил я ее ладонь. «Ясно, да ясно, ясно, многоликий. Не называй меня так. Это наш с тобой секрет. Хорошо, и не ори мочи. Когда кого-то увидишь, обей можно?» «Нет. Если хочешь выполнить задание, стреляй молча. Здесь девочек нет и своим голосом ты привлечешь врагов». «Да», по хитрой улыбке, появившейся на лице Клари, я понял, что сказал что-то не то, но было поздно. В это мгновение пещеру огласил громкий крик. «Сюда, сволочи зеленокожие, не люблю повторяться, но это, пздец, единственное, что я успел сделать, это надеть маску. Понятно, что даже если мне удастся выполнить задание, то оставить в секрете свою расу не выйдет, а вот знать меня в лицо им точно не обязательно». Первый пришедший на зов орк появился через 2 секунды. Наши с Клари стрелы попали в него практически одновременно. Тут же прибежал второй, и его мы тоже удачно подстрелили. Ну а дальше было 2 расклада. Разумный – отказаться от задания и выйти. Неразумный – идти в атаку, так как сидеть здесь означает дать оркам возможность сообразить, что случилось, и принять меры. Рывком подхватив девочку, я усадил ее себе на шею, после чего на всякий случай выпил зелье, увеличивающее сопротивление ядом на 3. Теперь, если она меня и поцарапает, у меня будет достаточно времени, чтобы принять противоядие. Такое же на всякий случай дал спутнице. Потом секунду подумал и достал 2 пузырька с экстрактом из крови внешников. Лишним не будет. Все, больше тормозить нельзя. Погнали. Я бросился к одному из проемов, и в эту же секунду из него выскочил держащий огромный топор орк. Обе стрелы отскочили от груди этого предусмотрительного гада, оставив на ней лишь царапины. Сволочь. Я выхватил меч, но едва сделал шаг навстречу зеленокожему, как он пошатнулся и упал. Точно. Чтобы яд подействовал, любая рана сойдет. Осознание этого факта придало мне уверенности, и, снова выхватив лук, я перепрыгнул через тело и ломанулся в следующую пещеру. Вот есть шутеры, где, аккуратно выглядывая из-за угла, ты ищешь врагов и потом выстрелом в голову их снимаешь. А есть кровавое месище, где надо отключить мозг и просто ячить во все стороны. Мы попали во второй. Во время моего спринта по бесконечным темным пещерам не хватало только рубящего фоном тяжелого металла, как в дам. Девочка держалась только ногами. Ее трясло, и поэтому стреляла она посредственно. Облегчало задачу лишь то, что орки большие, так что ей достаточно было попадать хоть куда-нибудь. К сожалению, Виза не могла полноценно помогать. Ни при каких раскладах ее не должны спалить. Им и так будет о чем подумать, когда они узнают, что среди них есть предатель. А если еще выяснится, что у него один в один тот же питомец, какой был у хоббита в подземелье Пронер, недопустимо. Поэтому питомица была вынуждена сидеть в инвентаре и атаковать только в случае большой нужды, а потом сразу же прятаться назад. Мочи! Снова заорала непослушная девчонка, и мы одновременно выстрелили. Очередной йорк упал, и тут же из другого проема появились сразу трое. Пошла потеха, я выстрелил, моя стрела отскочила, кинул сосульку в другого, та же фигня, третьего даже не стал проверять, а развернулся и рванул в предыдущую пещеру, где тут же встретил еще двоих. Схватив Клари за ногу одной рукой, а во второй активировав щит, я врубил таран. Девочка завизжала, а зеленокожих разметала. Тот, кто принял на себя основной удар, умер сразу, второй же еще шевелился. Я аккуратно бросил девочку на пол, снова выхватил лук и, вращая головой во все стороны, следил, не появится ли еще кто. Клари же вскочила и продолжила хладнокровно выпускать одну стрелу за другой, разбираясь с прибежавшей за нами троицей. Пещера зачищена. Я чуть присел, а девочка, схватившись за воротник куртки, ловко запрыгнула на прежнее место. Мочи козлов. Радостно завизжала она. Что со мной не так? Почему я улыбаюсь? Я старался бежать по прямой, чтобы встречать тех орков, которые еще не были в курсе творящегося в подземелье беспредела. Сильно помогало усиление от экстракта из крови внешников. И как только эффект первой дозы начал спадать, мы приняли вторую. Надеюсь, у этой штуки нет отходников. С каждой секундой мы срабатывались все лучше, и счетчик убитых уверенно рос. Дополнительный элемент хардкора привносили обитающие тут монстры. Иногда они помогали нам, отвлекая противников, а иногда им. Как в этот раз, на меня выскочило сразу три ящера, и, пока я разбирался с ними, из бокового туннеля появился камнемет. Запущенный им снаряд пронесся над моей головой, раздался короткий вскрик, и Клари рухнула на пол. Монстра тут же срубила виза, а я, согнувшись над окровавленной девочкой, скастовал лечение. Еще одно, и еще, хвала системе. Клари открыла глаза и сквозь боль улыбнулась. Сейчас, дай мне 5 минут. И продолжим мочить. Счетчик показывал 44-50. Я оттащил спутницу в угол и, воткнув ей в рот кляп, приступил к осмотру. Сбылись худшие опасения. У нее как минимум была сломана левая рука, а скорее всего, еще и ребра. И вот хрен мне кто даст залечить ее раны. Надежда только на то, что в самое ближайшее время мы сумеем добить нужное количество орков. У меня невидимость откатилась, сообщила Виза. Могу ноги кому-нибудь отрубить. Нельзя. Они могут активировать возвращение и рассказать, что кто-то летающий их бил из невидимости. Просто разведка. Сообщай, где они. Есть. Держи. Сунул я копье в здоровую руку Клари. Я смазал его ядом. Не кидай, просто царапай. Хорошо, на глазах девочки блеснули слезы. Извини, что больше не могу с тобой нормально мочить. Еще успеем. Протянул я ей пузырек с экстрактом. «Кстати, откуда ты здесь? Я же тебе рассказывала. Я тут живу. Это было другое подземелье. Да это же. А почему орков бьешь? Их не должно здесь быть. Они нарушили баланс. Система же сама им дала возможность делать экстракт из крови внешников. Я не знаю, о чем ты говоришь, но здесь их быть не должно. В таком количестве точно. Слева идут двое. То есть справа, если от вас». Я тут же вскочил и понесся встречать гостей. Действие экстракта находилось на пике, и когда мы столкнулись с орками в проеме, два лезвия мечей вошли им в животы, хотя допускаю, что невысокого уровня каменная кожа там была. Один из противников меня тоже достал, но без замаха, и огненный щит выдержал. Я его перекастовал и, схватив раненых за шкирки, быстро поволок их по каменному полу. Еще один. Слева. Я бросил тела в сторону Клари и рванул навстречу следующему орку. Он был под каменной кожей и сразу же начал размахивать топором. Пришлось и мне врубать защиту, после чего я убрал оружие и, просто схватив врага в охапку, немного пронес, а потом бросил в стену рядом с девочкой. К этому моменту она уже закончила с предыдущими и резким ударом нанесла царапину последнему. Как же хорошо, что они качаются равномерно и лишних очков, чтобы замаксить крепкость тела и каменную кожу, как это сделал я, у них нет. Осталось трое. Ведомый Визой, я, пользуясь тем, что временно неуязвим, успел практически без боя поймать еще двоих зеленокожих и отнести их к Клари. Последний явился, когда кожа с меня спала, а вот он ее только наложил. И самое хреновое, Приближающиеся крики и рев недвусмысленно намекали на то, что наше местоположение раскрыто. Я выхватил лук и уже собрался отравленной стрелой ликвидировать неудобного соперника, как вдруг ННА, мимо пронеслось копье и, оставив царапину на плече у зеленокожего, со звоном упало на пол. Глаза орка, посмотревшего на маленькую ранку, удивленно расширились, а потом закатились. Убито орков 50-50. Поздравляем! Эксклюзивное задание. Помощь разумному выполнить его миссию. Выполнено. Ваши рефлексы ускорились. Клари исчезла, а в пещеру влетел орк. Он здесь. Заревел он, и его лицо исказилось ненавистью. Умри, предатель. Я активировал лук снайпера, но тут появились еще четверо зеленокожих. В другой раз, ребята, вернуться. Меня перенесло в толпу орков. Командиры, зычно ревя, пытались навести порядок, но пока им этого не удавалось. Сейчас моя маска только привлекала лишнее внимание, поэтому я ее снял и поспешил прочь. Да, насколько все было плохо в гильдии Пронер, настолько удачно получилось тут. Времени прошло не так много, и зеленокожие еще не успели сложить полную картину и устроить засаду. Я сдал задание и, расправив плечи, пошел к воротам, но по пути остановился и осмотрелся. Чего это я? Все равно они уже знают, что среди них предатель. Так почему бы в таком случае не пошалить здесь еще? Да и одной системе известно, когда в следующий раз выпадет такой случай пополнить запасы стратегически важных припасов. Стараясь вести себя естественно, я пробежал по уже знакомому маршруту между пунктами выдачи расходки. Ситуация везде складывалась более-менее одинаковая, и поэтому мой выбор пал на того орка, который пытался содрать с меня 10 желтых кристаллов. Жадность фраера погубит, знаешь, друг, такую поговорку, сейчас узнаешь. К сожалению, в такой толпе уйти в скрытность не вышло, поэтому пришлось просто протискиваться между зелеными телами и бросать дымовые гранаты под ноги. Таймер я установил на максимум, 10 секунд. Именно через столько рванула первая, а за ней еще 4. Площадь затянула густым дымом, и, уже не скрываясь, я принялся расшвыривать гранаты во все стороны, все подряд, опыт тоже лишним не будет. Последовала серия взрывов и начался хаос, но я знал, что делать, и, расталкивая орков, быстро пошел к пункту сбора. Несколько раз мне прилетало по разным частям тела, и я бил в ответ, правда, не кулаком, а кинжалом. Ящики с зельями все еще стояли на том же месте, о чем мне сообщил звон, когда я пнул один из них. Первые три уже исчезли в моем инвентаре, когда рядом возник силуэт и знакомый голос проревел: «Всем отойти от...» Это был тот самый жадный орк. Лезвие кинжала вонзилось ему в горло, а я с довольным оскалом продолжил прятать ящики. Всего мне досталось 8 с экстрактом из крови внешников и 4 с сокращением времени прохода через порталы. Столько последних мне было не нужно, но стоят они дорого, так что всегда можно продать. Закончив здесь, я устремился ко второму приемному пункту, но добраться до него не успел. Заработали шаманы, и дым с площади моментально выдуло. Одновременно с этим несколько командиров принялись за дело, и орки, следуя приказам, начали образовывать большое кольцо, внутри которого маленькие кольца стали выстраиваться вокруг пунктов раздачи. Ну и ладно, на эту войну запасов мне хватит, наверное. В обличии хоббита я шел по улицам Центрального. Во мне бурлила энергия, и меня переполняли положительные эмоции. Вернее, чувство абсолютного счастья. Вот это я хорошо зашел. Нет, великолепно зашел. Умопомрачительно. Волшебно. Чудесно. Здорово. Велико. А, это уже было. 4 умения за несколько дней. Совсем рядом 21 уровень. Сотни орков убиты. Нарушены сроки их прокачки. Да и в целом по подземельям обеих гильдий они теперь будут ходить, оглядываясь, и это им будет здорово мешать. Плюс к этому зеленые теперь будут смотреть с подозрением друг на друга и думать, что в Центральном орудует банда диверсантов, то есть будет больше охраны и меньше отдыха. Все эти мелочи, складываясь, уже становятся весомыми. И это сделал я, в одиночку, вернее, в паре с лучшей питомицей в мире. А ведь это я просто мимо, считай, проходил. И впереди меня ждут действительно важные дела. У-у-у, спасайся кто может, Илья идет. Я услышал в соседнем доме рычание и, не задумываясь, зашел в него. Двое орков о чем-то спорили и толкали друг друга. Им явно была нужна помощь. Убийство истине. Я встал между спорщиками, активировал 2 меча и вонзил их в горячие сердца. Да будет хаос. Если в тот момент, когда я порешаю с эльфами и хоббитами, Тут еще будут орки, обязательно вернусь и порезвлюсь по полной. Широко улыбнувшись, я развернулся и вышел из дома. Дальше я бежал по дороге, по которой несколько месяцев назад мы шли с труппой Кристал, и бежал по следам совсем недавно прошедшей армии орков, следам очень заметным, вытоптанным полям и пепелищем. В деревнях орки жить явно не собирались и сжигали их дотла, так же, как и маленькие города. Они убивают всех, лепетала, размазывая слезы по грязным щекам, женщина, встреченная мною обугленных остатков одного из домов у дороги. Забирают всю еду, скоты идут дальше. А наша армия? Спросил я, разглядывая двух детишек, опасливо выглядывающих из-за обугленного угла. Прошли перед орками, сказали всем уходите, что будут устраивать засады. Но какие тут засады, когда вон их сколько, твари зеленорожих, тут проныры нужны. А говорят, они спились с этими уродами. Да уж, понятно, что партизанская война идет и засады действительно устраивают. Только вот идет она с обеих сторон. Да и в любом случае это все капля в море, а генеральных сражений люди в чистом поле давать не хотят. В свою очередь, орки на города с высокими стенами лезть тоже не торопятся. Да, военные сколько угодно могут делать вид, что у них есть план. Но гораздо больше все это похоже на оттягивание неизбежного конца. Такими темпами, даже несмотря на его смерть и прекращение поставок экстракта, все закончится тем, что людей просто запрут в крепостях. Это каким надо было быть недальновидным планом, чтобы рассориться со всеми. Одна надежда на Зиранию и на то, что мне удастся как-то прекратить диверсии эльфов и хоббитов. Может, хоть тогда шринанские войска смогут действовать более эффективно. Не сказать, что мои познания в тактике были большими, но их и того, что я урывками слышал, хватило, чтобы понять, что, вероятнее всего, идущая передо мной армия орков скоро разделится. Большая часть пойдет на северо-восток, в пограничную с хоббитами часть Шринанта, а какая-то часть продолжит движение на восток, к морскому лесу. Их целью является Длунд, уцелевшая крепость, куда перебралась выжившая часть гарнизона Никса. Длунд славился своими неприступными стенами, но его уже несколько месяцев обрабатывают эльфы, и сомневаюсь, что защитники сейчас чувствуют себя комфортно. Потеря же этой твердыни будет очень большим ударом, ведь она является оплотом, сдерживающим натиск лесных монстров. По большому счету, оркам даже не надо Длунд брать, достаточно просто заблокировать, чтобы отряды не смогли выходить наружу и выполнять свою функцию сдерживания. Для армии, может, монстры и не так страшны, а вот для людей, массово ушедших в леса, нашествие смертоносных тварей станет катастрофой. Мой путь лежит туда же. Место встречи с эльфами всего в 30 километрах от Блунда. И каждый раз, стоило мне посмотреть на карту, внутренний голос, он же чуйка, он же интуиция, начинал вопить. Поторопись, от твоих действий зависит многое. Разумеется, я с ним не спорил и бежал на пределе своих возможностей. И догнал армию орков через сутки после того, как покинул центральный. Зеленокожие как раз грабили небольшой городок, и их было так много, что я устал просто их оббегать, а когда, наконец, сделал это, то увидел, что передовые части плотными рядами маршируют дальше, слишком плотными рядами, чтобы удержаться. Какое счастье иметь много очков умений. Едва план родился, как еще двойка улетела в крадущийся, сделав его максимальной пятеркой. То есть моя и без того большая скрытность теперь больше на 50%. Имба, мля, и все своими ручками, через боль и страдания, риск для жизни. Ну и благодаря легкой помощи системы, давшей мне многоликости 100% бонус к скорости прокачки навыков и уровней. Некоторое время я бежал параллельно широкой колонне, а когда впереди показался лес, ускорился и нырнул в него. Дальше еще с километр шел вдоль опушки, приглядываясь. Колонну, конечно, прикрывали. Более того, патрули, идущие по краям через лес, даже иногда колдовали обнаружение. Но шаманов было недостаточно, чтобы перекрыть все зоны, а между обычными воинами легко позволяла проскользнуть моя сверхвысокая скрытность. В итоге я спокойно подошел на расстояние 15 метров к ближайшей шеренге зеленокожих. Пришла пора показать им, что не все сильные проныры перешли на их сторону. Бег в тени, по моим прикидкам, должен был помочь мне остаться в скрытности, а потом спокойно уйти. Таймер разрывных гранат я установил на 5 секунд, чтобы их нельзя было кинуть назад, и, широко улыбнувшись, по широкой дуге начал швырять их на разное расстояние. Грохот взрывов и рев раненых полились в мои уши райской музыкой, но я не остановился и довел счет смертоносных подарков до 30, и только потом рванул в лес. Рев сзади стоял такой, что решил я кинуть еще одну гранату, ее взрыв, вероятно, потерялся бы. И самое главное, мои действия принесли результат. Список погибших быстро крутился вниз, пока наконец. Поздравляем, вы получили 21 и краткий уровень. Ваша удача улучшилась. Вы получаете 1 очко умений. Бег в тени не подвел, и даже несущийся навстречу и едва не сбивший с ног орк меня не заметил. Правда, он не мог не заметить нож, которым я под эффектом убийства из тени перерезал ему горло. Адреналин напрочь вытеснил накопленную усталость, и под аккомпанемент стоящего позади гвалта я долго бежал с улыбкой на губах. Лень было листать лог короткого боя, но даже навскидку погибло не меньше 100 орков. Будь они в среднем не 28 уровня, а 19, было бы в 3 раза больше. А так большая выносливость и крепкость тела многих спасла, и их приведут в форму шаманы. Хотя не всех. В полевых условиях пришивать оторванные конечности не так просто, разве что из 2 коллег можно сделать 1 нормального. И самое главное, что теперь они не будут так свободно и быстро перемещаться. А ведь диверсии должен устраивать не только я. Где, блин, реально все проныры? Предали, или заныкались по крепостям и выжидают более важные миссии. Правда, справедливости ради стоит сказать, что после визита в Центральный по умениям я уже объективно один из лучших в империи. Мало кто смог бы незамеченным подойти настолько близко и, самое главное, потом так легко уйти. Может, ну их нахер, этих эльфов, пару десятков таких заходов, и я мало того, что сам прокачаюсь, так еще и армию врага задержу. Эх, Илюша, фантазер ты, каких свет не видывал. Это мобов в игре так можно бесконечно фармить. А эти зеленые говнюки уже не раз показывали, что всему, касающемуся сражений, учатся быстро. Скорее всего, уже после этого раза они растянутся и пойдут гораздо более широким фронтом, через леса и в обход их. Да, будет медленнее, зато подобные атаки сразу потеряют смысл. Так что действуем по плану, а уже после выполнения персональных заданий придумаем себе развлечение. Если, конечно, цепочка сюжетных квестов не продолжится. Какое-то время назад, проклятое место в 3 часах ходьбы от деревни Кипень. Да какого хера? Венесса еще раз приложила датчик к прибору, и он снова ничего не показал. Но ведь все сходится. Рассказ той рыжей девчонки. Неожиданное появление подозреваемого в Кипени. Потом хоббита там же. Это как раз те облики, которые он к тому моменту знал. Очень удобная амнезия. И то, что старый лис Визели за него взялся. Так почему сраный датчик ничего не показывает? Старик, как называют неудержимого местные, сломал его, не исключено. Хотя по датам выходит, что, скорее всего, он привел подозреваемого сюда, чтобы убедиться. ХМММ. А раз так, значит, его поисковая руна не дала четкого ответа. Значит, и прибор может не показывать. Да, так и есть. В конце концов, все эти штуки прошлой эпохи давно не были в деле. Настройки запросто могли сбиться. Венесса спрыгнула с башни, на которой был установлен прибор, и быстро пошла к выходу из разрушенной крепости. Стороннему человеку ее размышления показались бы притянутыми за уши, но ее не просто так взяли в отдел проверки слухов. С самого детства ее интуиция никогда не подводила и с возрастом достигла такого уровня, что, пользуясь одной ей, она могла делать гораздо более точные прогнозы, чем многие обложившиеся справочниками аналитики. Вот и сейчас никаких сомнений в том, что в мире появился многоликий внешник, у нее не было. Зато были большие сомнения в том, как с этой информацией поступить. Девушка сделала еще шаг и замерла. «Здравствуй, любопытная», нараспев произнес незнакомый голос, а в разломе стены появились 2 одетые в длинные балахоны фигуры. Отвлекая внимание, Венесса достала меч, а сама приготовилась активировать заклинание телепортации, но не успела. Сзади послышался шорох, а потом ее тело пронзило электрическим разрядом. Глава 10. Часа через 3 я миновал большую развилку, где армия орков, вероятно, будет делиться, а еще через 2 понял, что начинаю засыпать. И тут уже вариантов найти заброшенный домик не было, так как с очень большой вероятностью за время моего сна его посетили бы непрошенные гости. Так что придется мне спать на дереве. Благо как раз начался вполне приличный лес. Подходящий разлапистый ствол нашелся достаточно быстро, и на высоте 4 метров его ветви образовывали вполне удобные, особенно для белки, гнездо. Ну что ж, фэнтези – это не только эльфийки. Кстати, где они? Вкусная еда при свете свечей и адреналиновые битвы с врагом. Это еще и долгие дороги, неудобные ночевки, отсутствие ванны и дождь, который, сука, как раз начинается. Размещался я минут 10 и в итоге нашел более-менее удобное положение. Быстренько перекусил, накормил визу и отрубился. Проспал по прикидкам не меньше 7 часов, но к этому времени меня не догнали даже передовые части орков. Отлично. Значит, по прибытии на восток у меня будет минимум 2 суток на то, чтобы порешать там все дела. Может, даже больше. Зеленокожим же тоже надо спать. 21 уровень и большие физические нагрузки последних дней сказались на аппетите, и сожрал я реально очень много. Сожрал бы еще больше, но побоялся, что не смогу нормально бежать. Через 3 часа на горизонте показался город. Это оказался Бринт. Тот самый, где я убил преследующего меня человека графа Крунита. Того самого, чей сын убил Визелье. И отсюда с труппой Кристал я отправился в Центральный. Нахлынули воспоминания, а потом грусть, когда я осознал, что город брошен. Мда, те населенные пункты, что располагаются в стороне от дороги, еще имеют какие-то шансы уцелеть, особенно если находятся далеко. А вот те, которые прямо на ней, их ждет одна судьба, разграбление и уничтожение. Шел дождь, и бежать по полю было не очень удобно, но все равно я не решился двигаться через город. И пока он не скрылся из вида, старался о нем не думать. Снова потянулась дорога, а вдоль нее поля, леса и деревни. Вот, деревню, сейчас покинутую, я узнал издалека и отлично ее помнил. Тут поворот к поместью графа Крунита, хозяина этих мест. Насколько я уже успел узнать, у него там даже что-то вроде небольшого замка. И, по идее, он там должен ждать орков и готовить им отпор. Сколько раз, особенно в первое после смерти Визелья время, я представлял себе момент, когда прокачаюсь, вернусь сюда и отомщу за смерть своего наставника и друга. Квест, конечно, закрыт, но дыра в душе, нет. И вот я здесь, и уже достаточно силен, чтобы осуществить задуманное. Заскочить? Перед глазами всплыла картина короткой битвы на дороге неподалеку отсюда и лежащего в свете 2 лун изрубленного старика. Нужно заскочить, но потом дам графу возможность умереть смертью героя в битве с орками, а уж на обратной дороге обязательно зайду и посмотрю, как у него это получилось. И если вдруг он каким-то волшебным образом выживет, то придется это волшебство отконтерспелить, то есть прервать. Следующей вехой на пути, подарившей мне новую порцию неприятных воспоминаний, стало то самое место, где погиб Визелье и рядом с которым я полночи просидел в лесу. Хватит, не время распускать сопли. Старик отлично знал, что делал и к чему меня готовил. Он не одобрил бы мешающую делу сентиментальность. У меня есть цель, и она в приоритете. Надерем врагам задницы, и тогда уже посидим с Линдой, может быть даже на пепелище поместья графа, и нормально помянем ее отца. Дождь то переставал, то начинался вновь, а я все бежал и бежал. Дважды звякали колокольчики в голове, показывающие рост каких-то навыков, очевидно связанных с бегом и выносливостью. Мимо проносились все те же леса и поля, а вот деревни попадаться перестали. Следующий раз я остановился на ночевку только через сутки и в этот раз привязался к дереву, опасаясь совсем не орков. Атас вырвал меня из объятий Морфея оглушающий крик. Мой взгляд скользнул вниз, а на губах сама собой появилась улыбка. Как в старые, блин, добрые времена, волки. Да херища волков, что ты так нервничаешь? Спросил я, усаживаясь на толстой ветке и разминая затекшие мышцы. Да яйца забыли купить. В смысле, в городе том, последним, надо было по магазам прошвырнуться. Ну слетай, а я пока тут разберусь. Да ладно, я лучше посмотрю, а то скучно что-то в последнее время. Кстати, зацени, вон какой-то странный волчонок. Странных волчонков высотой в холке больше 2 метров оказалось 3. Кроме размера, их отличала на вид прочная шипастая броня. Эта стая, явись она в Кипень в день моего первого появления, вероятно, выкосила бы всю деревню. И появилась она тут по вине сраных эльфов, из-за которых пал Нинкс. Если падет и Длунд, звездарики. Через несколько месяцев людей в восточных деревнях попросту не останется. Волки бродили под деревом и, задирая на меня оскаленные морды, рычали. Да иду я, иду. Только прикину, кого раньше мочить. Начать с вожаков, а вдруг после их смерти остальные разбегутся? С мелких, тоже не факт, лидеры могут оказаться умными и увести стаю. Прослушивание курса монстроведения подсказывало, что возможны оба варианта. Ладно, начну с мелких, но буду готов быстро ликвидировать вожаков. О, дай-ка я потренирую ливень стрел. В подземелье Проныр он себя показал хорошо, только вот из 7 стрел, которые я выпускал, в лучшем случае попадало 3, и то очень-очень редко. Там надо как-то хитро и очень быстро двигать пальцами, чтобы стрелы разлетались как надо. Вот и попробую. Лук снайпера и самые простые дешманские стрелы. Погнали. Ливень стрел. Вой боли оглушил не только меня. Неожидающее нападение стаи разлетелось в разные стороны, а 4 раненых волка скулили и корчились на земле. Ну, так себе, с учетом, что они плотно стояли. Теперь 15 минут ждать отката умения. Не, это не дело. Так я тут просижу до второго пришествия системы. Пока жду, надо осторожно отстреливать самых дальних. Тут главное, убивать с одного выстрела, чтобы остальные не нервничали. Я поднял лук и послал первую стрелу. Вы убили волка 7-го уровня. Через 15 минут я снова сюзал ливень стрел и попал в 5, причем 2 умерли сразу, и число моих жертв дошло до 30. Раздался громкий вой. Это случилось то, чего я опасался. Вожак подал сигнал к отступлению, и волки бросились в рассыпную, а ведь осталось еще минимум полстаи. Для обывателей она по-прежнему представляет смертельную опасность. Стоять. Без размышлений я спрыгнул вниз. Волки будто врезались в невидимую стену и, резко развернувшись, бросились на меня. Я быстро вскарабкался назад, но уже не так высоко. Нужно дать им надежду. Ну и стрелять пора начинать по-взрослому. Лук снова появился в руках, и, убедившись, что прочно стою, я приступил к отстрелу. За минуту полегло 12 монстров, после чего они снова бросились в рассыпную.